Зинаида Гиппиус. «Любовь одна». Единый раз вскипает пеной и рассыпается волна. Не может сердце жить изменой, измены нет, любовь одна. Мы негодуем или граем, или лжем, но в сердце тишина. Мы никогда не изменяем, душа одна, любовь одна. Однообразно и пустынно, однообразием сильна проходит жизнь. И в жизни длинной любовь одна, всегда одна. Лишь в неизменном бесконечности, лишь в постоянном глубина, и дальше путь, и ближе вечности, все ясней, любовь одна. Любимы платим нашей кровью, но верная душа верна, и любим мы одной любовью, любовь одна, как смерть одна.